Так я сказал бы человеку лживому, бессовестному. Я мог бы сказать еще вот что. Вы боитесь преступников? Хорошо. У нас достаточно улик против них. Нам важно только их задержать. Поэтому мы не будем составлять протокол допроса. Ваше имя не будет фигурировать в деле. Вы только поедете с нами, чтобы указать, где находится это преступное гнездо. Причем мы изменим вам внешность, вас никто не узнает, и вы выполните свой гражданский долг. Так, Чуркин, я сказал бы трусу. Но вам, комсомольцу и боевому танкисту, награжденному за подвиг орденом Отечественной войны, человеку, который столько раз смотрел смерти в глаза и сам нес ее врагу, я не могу сказать всего этого. Зотов снова умолк и поглядел на Чуркина. Только что пробудившееся в нем чувство гордости и долга придало его худенькому обострившемуся лицу, казалось бы, несвойственную ему суровость, но в глазах еще где-то прятался страх. Оба долго молчали. Наконец Чуркин встал и тихо, очень серьезно произнес: «Едем. И не надо никаких маскировок». Две машины мчались по шоссе, разрезая темноту ярким светом фар. По бокам возникали и тонули во мраке силуэты пригородных дач. Вдали изредка мигали красные фонарики впереди идущих машин, или вдруг появлялись на мгновение ослепительные огни встречных. Но в тот же миг гасли все фары, и машины, как призраки, пролетали мимо друг друга. Изредка на шоссе появлялись желтые стрелы, указатели с надписями «Перово», «Вишняки», «Люберцы», «Краскова» и, наконец, «Малаховка». Машины свернули с шоссе и въехали в лабиринт заросших травой улиц. По сторонам светились террасы и окна дач, откуда доносились оживленные голоса, музыка, смех. Чуркин ориентировался с поразительной точностью. В передней машине все время раздавался его уверенный голос. «Прямо, сейчас направо. Ага, вот трансформаторная будка, теперь снова направо. Так, прямо, прямо. Сейчас будет куча бревен. Вот она, значит, налево. Прямо». И настороженным шепотом произнес: «Здесь, товарищ Зотов». Зотов быстро нагнулся к шоферу. «Вперед, до второго поворота, там свернем и остановимся». Машины, даже не притормозив, проехали дальше. Наконец умолкли моторы, и люди медленно вышли на траву, разминая затекшие ноги. Зотов приказал: «Одну машину отгоните на соседнюю улицу, пусть там стоит. По всех прошу в эту, чтобы на виду сборище не устраивать». Потом обернулся к Чуркину. «Вас мы доставим на станцию. Спасибо, товарищ Чуркин». «Можно вас на минуту, товарищ Зотов?» Они отошли. «Я и сам к станции дорогу найду», — сказал Чуркин. «Но я, знаете, остаться хочу. Может, пригожусь. Разрешите?» «Нет, товарищ Чуркин, отправляйтесь», — покачал головой Зотов. «И еще раз спасибо. Я очень рад, что не ошибся в вас». Чуркин потупил голову. «Не поминайте лихом, товарищ Зотов. Я не трус. Вот только затмение нашло». Они простились. Зотов возвратился к машине и еле втиснулся на переднее сиденье, где уже сидели два человека. «Значит так, товарищи», — не спеша произнес он. «Дачу заметили? Сразу туда идти нельзя, планировка неизвестна. Преступники могут незаметно скрыться. Кроме того, неизвестно, там ли они. Может быть, придется организовать засаду. План таков. Гаранин, Воронцов, Забелин и Коршунов, осмотрите забор дачи. Всех выходящих задерживайте и доставляйте сюда. Всех входящих впускайте и немедленно докладывайте. Остальные остаются пока в машине. Шоферы тоже. Все, выполняйте». Сергей с товарищами первый раз прошли мимо дачи все вместе, смеясь и громко разговаривая. Забор оказался невысоким, плохоньким, но маленькая дачка была почти целиком скрыта за кустами и деревьями. Огни были потушены, казалось, все обитатели дачи спали. Дойдя до угла, Воронцов и Забелин повернули назад. «Погуляли», — иронически проворчал Воронцов. «Воздухом подышали в приятном обществе, только ни к чему это». Но Сергей и Гаранин решили осмотреть заднюю часть участка, граничащую с дачей на соседней улице. Не спеша пройдя по этой улице, они обнаружили узкий проход между двумя участками и по нему вышли прямо к забору, интересовавшей их дачи. «Давай здесь подождем», — — шептом сказал Гаранин.